Робеспьер. Робеспьер Максимилиан Мари Изидор де. 1758-1794. Французский политический деятель, один из вождей якобинцев. Давно уже известно, что величайшие преступники пользуются большим успехом у женщин, если только они интересны. Фра Дьяволо, Жозеф Сабри, Ринальдо Ринальдини пользовались горячей любовью красивых женщин. Дон Жуан и Цезарь Борджиа погубили более тысячи женских сердец. Максимилиан Робеспьер, казненный 10 Термидора, то есть 28 июля 1794 года, любимец парижских бештанников, санкюлотов, является также доказательством того, как часто женщины увлекаются интересными преступниками. Он, человек ужаса и крови, которому доставляло большое удовольствие отправлять на гильотину сограждан, был идолом французских женщин. Они не только восхищались его величием, не только удивлялись его гению, его непоколебимой честности, неподкупности и так далее, но и питали чувство страстной любви. И это несмотря на то, что бывший арасский адвокат не отличался красотой. По крайней мере, у него не было той прелести в выражении лица, которой обращал на себя внимание его близкий друг, превратившийся впоследствии в злейшего врага, Дантон. Этот Геркулес французской революции, обладавший бычьим затылком, широкой грудью и громовым голосом. Невысокого роста, с узким лицом, на котором заметен был слабый болезненный румянец, и которое к тому же было изрыто оспой, с зеленоватыми жилами, просвечивавшими через кожу его щек и рук, с острым носом, большим ртом и быстрыми, беспокойными глазами, Робеспьер был скорее отвратителен, чем красив. Отвратительность эта нисколько не окупалась любезным обращением, которым он отличался в частной жизни. Смеяться он не мог. Смех его напоминал хихиканье, носившее иногда слишком дружеский, иногда отталкивающий характер. Вечно суетливый и нервный, постоянно кусая ногти и подергивая руками, плечами и шеей, он с первого же взгляда производил крайне неприятное впечатление. Несмотря на это, Робеспьер был кумиром женщин. Как свидетельствуют современники французского диктатора, Робеспьер отличался большой умеренностью в еде и питье, а также был чужд эротических наклонностей, в противоположность Мирабо и Дантону. Не он обожал женщин, а наоборот, женщины обожали его. Искренне Робеспьер любил только одну женщину и только ей оставался верен — Элеонору Дюплей, одну из дочерей его домохозяина, столяра Дюплея. Шутники называли ее Корнелией, насмешники — мамзель Стружка. Когда будущий глава революции поселился в их доме, Элеоноре Дюплей было 25 лет. Судя по сохранившимся портретам, это была высокая стройная девушка с несколько резкими чертами лица. Хотя Робеспьер обратил благосклонное внимание только на нее, тем не менее остальные дочери Дюплея попеременно ухаживали за ним, стараясь хоть сколько-нибудь ему понравиться. Особенно сильную нежность к нему стала проявлять также его вероятная теща, госпожа Дюплей. Она оберегала его как зеницу ока, ухаживала за ним во время его болезни, не позволяла никому другому давать ему лекарства или стелить постель. Удивительно, как мог этот зверь в человеческом образе вести столь мирную идиллическую жизнь в этой семье. Даже находясь на вершине своего величия, неограниченно управляя судьбами своего отечества, он находил возможным иногда вечерами прогуливаться с госпожою Дюплей и ее дочерьми по Елисейским полям, сопровождаемый большим датским догом Груэтом. В течение 3 лет, проведенных им в этой семье, он только 6 раз обедал вне дома. Каждый раз по окончании обеда Робеспьер вместе с членами семьи Дюплей отправлялся в комнату хозяина дома, где дамы принимались обыкновенно за какую-нибудь работу, а Робеспьер читал им что-либо из Вольтера, Руссо, Рассина или Корнеля. По четвергам у госпожи Дюплей собирались гости. Вечера эти носили музыкальный характер. Робеспьер, отличавшийся тщеславием, декламировал иногда на них с большим пафосом стихотворения излюбленных поэтов. Горе несчастному, дерзавшему не аплодировать фанатическому комедианту. Одно движение бровью, и мастер Сансон, так называемый монсеньор Париж или попросту палач, принимался за свою страшную работу. Впрочем, Робеспьер был предметом пламенных мечтаний не только для женщин низшего сословия, но и для представительниц высшего света. Еще в Арасе, когда он выиграл какое-то дело в пользу одной женщины, последняя тут же на суде громко заявила: «Он настоящий ангел, поэтому ему суждено, чтобы его обманывали дурные люди, и чтобы он, в конце концов, сделался их жертвой». Что он не оставался бесчувственным в начале политической деятельности к фимиаму, которым кадили ему женщины, видно из следующего мадригала. «Верь мне, о юная прекрасная Офелия, оставайся довольной тем, что ты прекрасна, не имея об этом никакого понятия. Сохрани в себе всегда свою скромность, постоянно заботься о власти твоих прелестей. Ты будешь еще более любима, если будешь опасаться, что тебя не будут любить». Робеспьеру поклонялись даже образованнейшие и высокопоставленные женщины. Однако страстное поклонение одной женщины скорее повредило ему, чем принесло пользу, и было одной из причин его гибели. Весною 1794 года по Парижу с быстротою молнии распространился слух, что Робеспьер находится в близких отношениях с гадалкой Тео. Враги диктатора изменили ее имя в Теос, греческое слово, обозначающее Бог, чтобы иметь возможность называть ее матерью Бога. Эта сумасшедшая мечтательница питала сильную любовь к диктатору, который, по ее предсказанию, должен был изменить социальный и политический строй всего мира и иметь великую будущность. Тщеславный и в то же время крайне суеверный, Робеспьер был очень рад этим предсказаниям и часто заставлял ее гадать о будущих событиях. Сошелся он с нею следующим образом. Одной из самых ревностных поклонниц Тео была некая женщина, отличавшаяся редкой красотой. У нее была дочь, столь же приятной внешности, как и она сама, но не отличавшаяся особенно строгим нравом. В ее салоне собирались большей частью знаменитые парижские жуиры. Этой-то красавице и хотелось сблизиться с Робеспьером. Чтобы заполучить его как-нибудь к себе, она пустила в ход все пружины женской политики. Очарованный ее красотой и грацией, диктатор навестил салон и через нее познакомился с гадалкой. Тогда плутовка Тео запуталась в какой-то темной истории и была арестована. У нее оказалось письмо, в котором она называла Робеспьера словами «мой милый сын». Этого было достаточно, чтобы против Робеспьера поднялась страшная буря. В случае с Тео проявился трусливый характер Робеспьера. Он даже пальцем не шевельнул для спасения несчастного. Вскоре после ареста Тео были также арестованы красавица-мать и дочь хозяйки веселого салона. На них-то и выместили свою злобу враги Робеспьера. Когда Фукье Тенвиль, знаменитый прокурор республики, увидел, что красивая женщина и ее цветущая дочь сели бесстрашно в арестантскую телегу, он цинично крикнул: «Смотрите, что за дерзость! Когда они будут подниматься на эшафот, мне будет очень интересно посмотреть, сохранят ли они тогда такое же спокойствие духа, как теперь. Я непременно приду посмотреть, хотя бы для этого мне пришлось опоздать к обеду». Так называемые революционные женщины были также без ума от Робеспьера. К их числу принадлежали те сумасбродные женщины, которые, отвыкнув от домашней жизни, постоянно толкались в клубах и национальном конвенте, основывали собственные женские клубы, проповедуя революционные идеи и тому подобное. Обнаруживая крайнюю душевную грубость и дьявольские страсти, они избрали своими девизами слова «братство обоих полов» и «братство республиканских женщин». На диктатора они просто молились, так как он своими лукаво-слащавыми речами о любви, браке, материнских чувствах, воспитании давал им возможность прикрывать безнравственность своего поведения. Во время террора они получали плату за то, что издевались над осужденными на смертную казнь или сидели вокруг гильотины с вязанием в руках, за что их и прозвали вязальщицами Робеспьера. Несмотря, однако, на это общее поклонение женщин человеку, навеивавшему ужас на всю Францию, нашлось несколько благородных представительниц прекрасного пола, которые имели мужество протестовать против кровавого режима тирана. 18 декабря 1793 года они явились в конвент и стали просить, чтобы их мужей освободили из заключения. Однако у бездушного палача нашлись такие красивые слова и напыщенные фразы для несчастных. «Женщины! — воскликнул Робеспьер, обращаясь к пришедшим с мольбой женщинам. — Слово это пробуждает в душе чувство любви и представление о высшем идеале. Жены! Слово это вызывает в сердце приятные ощущения любви к человечеству. Но разве жены не являются в то же время и республиканками? Разве эта принадлежность к республиканкам не кладет на них известные обязанности? Разве республиканки не должны называться гражданками, чтобы иметь возможность быть женами? Добродетельные республиканские супруги идут по совершенно другой дороге, они твердо следуют за теми, которым вверена охрана народных интересов. Тем из несчастных женщин, которые следовали совету бездушного палача, приходилось жестоко расплачиваться за свою неосторожность. В виде примера можно указать на госпожу Дюплесси, мать жены де Мулена, обратившуюся к Робеспьеру с просьбой помиловать ее дочь. Вместо ответа тиран приказал отрубить ее великолепную голову. Любопытно, что у Робеспьера была своя Шарлотта Корде по имени Цицилия, обвиненная им в мнимом покушении на его жизнь, чтобы получить возможность казнить еще несколько сотен невиновных граждан. Наивный подросток Цицилия пробралась 23 мая 1793 года в дом Робеспьера с намерением хоть раз посмотреть, как выглядит тиран. Так как у неосторожной девочки оказались в корзине два небольших ножа, то Робеспьеру было нетрудно ударить себя одним из них в грудь, а затем выставить себя мучеником свободы. Этот совершенно ничтожный случай диктатор превратил в дело огромного государственного значения. Произнося вскоре после этого инцидента речь, Робеспьер воскликнул с пафосом: клянемся кинжалами, которые обогрелись кровью мучеников революции, а затем были направлены против нас, что мы искореним всех преступников, не оставив в живых ни одного из них. Несчастная преступница, конечно, должна была сложить голову на эшафоте и увлечь туда за собой также и своих родителей. В числе осужденных на смерть, которых везли на казнь в одной телеге с Цицилией, был также некий Ламираль, приговоренный к смерти за покушение на жизнь Колло Дербуа. Во время следования колесницы к лобному месту он обратился к бедной девочке, все время усердно читавшей молитвы, со следующими словами. «Ты хотела видеть тиранов? Посмотри вокруг себя». При этом он указал ей на множество санкюлотов, окружавших колесницу. «Здесь перед тобой их множество». Недолго, однако, продолжалось поклонение женщин Робеспьеру. Любовь их угасла тотчас, как угасла звезда диктатора. Те, кто все время превозносил тирана, повернулись к нему спиной, когда наступил час его падения. Когда Робеспьер, державший в своих окровавленных руках судьбу Франции, совершал свой последний путь к эшафоту, с бледным лицом и раздробленным подбородком, за его колесницей шла толпа революционных женщин, протягивая к нему угрожающие кулаки и оглашая воздух страшными проклятиями. У дома Дюплея, мимо которого ему пришлось проехать, женщины остановили колесницу и стали кружиться вокруг нее в бешеном вихре, между тем, как какой-то ребенок из толпы обрызгивал стены дома Дюплея кровью из находившегося в его руках сосуда. Заметив это, Робеспьер с ужасом закрыл глаза.